Что это такое оно, которое стало сосать? Под какой еще ложечкой и что сосать, если за неделю воздержания откристаллизовалась уже стальная мускулатура? Какие могут быть угрызения совести, если мучают муки творчества? Будь Франсуа Вийоном, Гардесфорд. Надо выследить Чувиху и взять врасплох. Вот почему, узнав о намеченной семейной экскурсии, он немедленно к ней примкнул. От Сердоликовой рукой подать до Львиной, хоть и стоит между ними большая острая скала. И тут же возникал зрительный образ в лиловатых тонах. Печальная сидит на гальке Ифигения, ждет Франсуа. Экскурсия растянулась по тропинке на сотню метров. Впереди довольно плотной цепочкой шли главы семейств и примкнувшие вольные мужчины. Говорили, конечно, о Чехословакии. Все сводилось, конечно, к одной проблеме — войдут или не войдут? Подгорский обратился к Октаве. «Кукуш, ты у нас тут один член партии, что ты думаешь?» Певец развел руками и потряс кистями рук, но промолчал. Кто-то, кажется, Атаманов или Эллипс, спели куплет из антимилитаристского кукушевского репертуара «Возьму шинель и вещмешок и каску в защитную окрашенную краску, ударю шаг по улочкам горбатым, как просто стать солдатом, солдатом». Кукуш, который даже сейчас в походе над свежим солнечным морем непрерывно курил свою приму, слегка прокашлялся. «Я все-таки не думаю, что они повалят всем скопом. Все-таки все там знают, что такое война. Неужели войну начинать из-за отмены цензуры? А ты как считаешь, Вакса?» Ваксон, который шел прямо за ним, что-то пробурчал. Октава повернулся к нему. «Ты так думаешь?» Кто-то из идущих сзади поинтересовался, что сказал Ваксон. Тот повысил голос. «Я думаю, что эта кодла способна на все». Роберт споткнулся и схватился левой рукой за колючий куст, слегка поцарапался. «Кого ты имеешь в виду, Вакс?» Все расхохотались в грубоватой манере. «Роб, неужели ты не понимаешь, кого он имеет в виду? Того, кого мы все имеем в виду?» И все спели еще один куплет, на этот раз из другой кукушевской песни. В поход на чужую страну собирался король. Ему королева мешок сухарей насушила и старую мантию так аккуратно зашила, дала ему пачку махорки и в тряпочке соль. Судя по песенкам и вообще по несколько фривольному настроению, никто, кроме Ваксона, всерьез не верил в возможность вторжения. Вслед за мужами большой политики шествовали благородные дамы. Они сияли. Наконец-то свершилось то, что было задумано еще в самом начале заезда — великолепная семейная и с детьми экскурсия. Ни слова о Чехословакии. Давайте, девки, поговорим о житейском, о простом, как мычание, о квартирах, о ремонтах, об автомобилях, о терапии и профилактике, о контрацептивах, о детских шалостях, о твороге, об итальянских сапогах, о мужьях и об отрицании ревности. Кучка детей замыкала поход и все время отставала. Полинка держала за руки большого Дельфа и маленького Кукушка. «Вы знаете, мальчики, мне папа сказал, что вон там, на вершине Карадага, есть секретная станция по слежению за подводными лодками». Дельф надулся. «А то я не знаю». Навстречу экскурсии попалась возвращающаяся из Сердоликовой кучка туристов. Они все время оглядывались и обсуждали, кто есть кто. «Там Роберт Терр идет собственной персоной. Вот это да!» «Дети, это правда, что там Р?» «Да, это он. А я Полина Р, его дочь», — с некоторым высокомерием подтвердила девочка. «А вот это кто такой с усиками?»